Отвертка. Баба Дуся, конечно, любила Шурку, но, как уже известно, зря не баловала. И когда он появился дома, устроила нахлобучку. «Это где же тебя черти носили, бессовестная ты личность? Ушел с утра, на часах уже 4, а его нету и нету. В милицию уже собралась идти, вот срам-то был бы. Отвечай, где болтался?» «Баб Дусь, я...» «Молчи, когда старшие говорят!» Шурка с сокрушенным видом стоял посреди комнаты. Нагнулся, стал раскручивать отвороты брюк и вытряхивать оттуда листики и сорняковые семена. Глянул из-под лобья. «Ну так что, отвечать или молчать?» «Сперва молчи, потом отвечай. Где был?» «Заигрался». «Заигрался! На целый-то день! Один!» «Да не один я. Познакомился. Там такие ребята...» «Вот-вот!» В голосе бабы Дуси прозвучала паническая нотка. «Началося! Связался со шпаной!» «Да не со шпаной, наоборот! Но, честное слово, знаешь, какие замечательные!» Шурка выпрямился. «Мэль бы замечательные, сказали бы! Тебя, небось, дома ждут!» «Они сказали, потом. Даже проводили. А сперва мы про время позабыли, потому что гуляли, а тут как раз дождь, а после мы сушились и рассказывали истории всякие. Ну и вот. Баб, ты подожди ругаться, я уже сразу во всех грехах признаюсь». «Господи, Светы, чего натворил?» «Картошку не купил, а деньги проел на мороженом. Ну, потому что они меня бананами угостили, и всем пить хотелось, а больше ни у кого денег нету, только у меня. Вот я и купил на всех. Баб, я бутылки соберу и отдам на эту сумму». «И не хватало еще, чтоб ты по помойкам лазал. А будто мне этих денег жалко. Мне жалко, что ты такой вот, без всякого соображения. Хоть бы подумал, как бабка тут изводится». И Шурка подумал, а ведь правда, какая же я свинья. Насупился и опять начал вытряхивать сор из-за отворотов. «Нечего тут мусорить на половики», — сумрачно сказала баба Дуся. «Снимай вообще эти штаны и рубаху. Буду на тебя эту самую африканку примерять. С утра окроила, пока ты шлындал где-то». «Баб!» — Шурка восторженно запрыгал, избавляясь от брюк и рубашки. «Ты просто самая лучшая на свете из всех баб Дусь!» «Ладно, нечего подмазываться», — начала таять она. «Чуть не уморил старую, а теперь самое лучшее». «Ну как же не подмазываться, если я кругом виноват?» Чистосердечно раскаялся Шурка. «Ты, если хочешь, скрути полотенце и огрей меж лопаток, как обещала». «Брысь, бес косматый!» Баба Дуся шлепнула его, подтолкнула в свою комнатушку. «Ну-ка, надевай! Да осторожно ты, непутевый, не сшит ведь, а только сметана!» Ткань была прохладная и легонькая, ласковая такая после прежней заскорузлой от дождя и сушки одежды. «Ну, чего скажешь?» «Ба, самое то! А знаешь, у тех пацанов, у двоих, такие же анголки, только цветом не такие». «Они, выходят, мальчонки вроде тебя? А я уж думала, не приведи Господь какие-нибудь дуботолки». «Что ты? Эти двое, как я, а еще один, он помладше, и две девчонки, девочки». Радость от недавней встречи снова теплом разлилась по Шурке. Он размягченно сел у стола со швейной машинкой, щекой лег на обрезки ткани. «Полегче шевелись, расползутся швы-то». «Не». В Шурке расцветало тихое веселье и нежность к бабе Дусе. Как он, дурак такой, недавно мог еще сомневаться, любит ее или нет? «Баб Дусь, одну девочку зовут Женька». «Это как? Евгения, значит?» «Ну да, Женька. С косами. Баб Дусь, я в нее, кажется, влюбился». Это он без всякого смущения, с неодолимым желанием поделиться радостью. Баба Дуся слегка всполошилась, то ли всерьез, то ли для порядка. «Господь с тобой, не вздумай в такие-то годы!» Шурка поморщился. «Ну, я же не так!» Так он не хотел, даже подумать было тошно. Он помнил, о чем липким шепотом говорили по ночам в интернате, и с каким трусливым придыханием парни собирались в темноте к девкам в гости. И те кассеты, которые украдкой смотрели на портативном видике, его ночью вытаскивал из-под паркетных плиток владелец, Борька Хлопьев, по прозвищу Хлоп по жопе. Шурка, надо признаться, тоже смотрел, чтобы хоть на полчасика забыть о тоске, которая ночью подступала совсем без жалости. Но ему казалось, что от воровски мигающего экрана пахнет, как от немытых ног, хлопа. Пусть кому это надо, пыхтит и потеет от такой мерзости. Шурку же рвать тянет. Насмотрелся, наслушался. А Женька? Ему же ничего от нее не надо. Пускай только смотрит на него по-хорошему. Да иногда касалась бы кончиком косы его локтя или плеча. Он зажмурился и прошептал. «Я же... ничего... просто, чтобы она как сестренка». И баба Дуся вдруг сказала, как Женька, без насмешки, ласково, «глупенький». А он не глупенький был, а счастливый. Встал, крутнулся на пятки. «Баб Дусь, все аккуратненько в самый раз. Шей!» «Ну-ка, погоди, не крутись, рукав отъехал». Она взяла иглу с длинной нитью, игла выскользнула из пальцев, баба Дуся успела ухватить нитку. «Будь ты неладно совсем, пальцы инвалидные». Игла качалась на нитке на уровне Шуркиных коленей и вдруг дернулась, потянулась к нему, как живая, повернулась в воздухе горизонтально, клюнула Шурку в ногу. Легонько, но коварно так, жутковато. Шурка взвизгнул, отскочил. «Что, укололся? Да как же это?» «Я не знаю». В груди бешеное метанье, и трудно дышать, словно опять кубик в легких. «Чего ты испугался-то?» А он разве знал чего? Какой угрозы? Какого намека? Игла теперь качалась нормально, словно и не оживала, как магнитная стрелка. Шурка подышал с усилием и часто. Кубик в легких растаял. Шурка улыбнулся. «Я такой вот, почему-то с детства иголок боюсь». Это он врал. Испугался иголки он первый раз в жизни. Ох, да стоило ли визжать-то и вздрагивать? Наверное, какая-нибудь случайная магнитная волна. При случае надо будет спросить у Гурского. А когда он будет, этот случай? А если не будет? Тем лучше. В приметы же и в предчувствия верить глупо. Баба Дуся, сама слегка испуганная, проговорила. «Снимай, на машинке шить буду. Иди на кухню, там суп разогретый, да рыба жареная с вермишелью». «Ага». Страх ушел. Прежняя радость возвращалась к Шурке. «А можно я меду к чаю возьму? Ложечку?» «Знаю я твою ложечку. Возьми. А как поешь, сходи в гараж к Степану. Он тебя сегодня уже 3 раза спрашивал. Где Шурка, да где Шурка? Чего это у него за дело к тебе?» «Понятия не имею», — честно сказал Шурка, и опять непонятное беспокойство. Обедать не стал. Как был в плавках, в майке и босой, выскочил на жаркий двор. Гараж соседа Степана был открыт. В отличие от литературного героя, здешний дядя Степа не был великаном. Наоборот, невысокий, щуплый, да к тому же слегка сгорбленный, с редкой щетинкой на лице и с постоянной озабоченностью в задумчивых коричневых глазах. Вредные языки говорили, что эта озабоченность вызвана лишь постоянным желанием выпить, но именно вредные, потому что дядя Степа, несмотря на склонность постоянно быть в компании с четвертинкой, любил работу. Всякую. Он числился на должности в какой-то частной мастерской, но большую часть времени проводил в своем гараже, где стоял его допотопный москвичонок, всегда полуразобранный. Здесь дядя Степа что-то паял, вытачивал, привинчивал, скоблил рашпилем и клепал. Заказов от местного населения хватало, и, надо сказать, заказы эти выполнял он добросовестно. А если от дяди Степы всегда попахивало кое-какой химией, то кто не без греха? Так рассуждала и баба Дуся. Иногда по вечерам она приглашала Степана к себе на кухню и там подносила рюмочку, а потом просила очередной раз починить машинку. В общем, слесарь дядя Степа и отставная портниха Евдокия Леонтьевна были добрые знакомые. Степан и к Шурке относился по-хорошему. Один раз даже прокатил на москвичонке, в один из тех редких дней, когда эта керосинка ездила. Но какое у дяди Степы могло быть к соседскому пацану срочное дело?

«Не мог уж толком объяснить», — вздохнул Шурка. Дядя Степа развел руками, крепкие пальцы в застарелых мозолях и въевшейся металлической пыли. Шурка поскреб отверткой по колену, глянул из-под лобья. «А вы, значит, тоже?» Он не решился сказать «их сообщник», или, правильнее, «союзник» или «помощник». «Выходит, тоже», — нехотя признался Степан. «А вы про их планету что знаете?» Дядя Степа набычился и сделал машинальное движение к четвертинке. Удержался. «У меня к этой планете касательство очень стороннее, почти никакое. Да и не планета она вовсе, то есть не совсем планета». «А что?» «Просто это, как говорится, иная среда обитания. Они, Гурский да помощник его, говорят, другая грань, потому как вся наша Вселенная, по их словам, вроде бесконечного кристалла. Пока он Гурский-то объяснял, я все понимал, а потом как-то перемешалось в голове». «Небось, после пол-литры», — в сердцах сказал Шурка. «И ничего не после. Мне пол-литра дело не помеха. У них там, в этом кристалле, конечно, всякие наземные технологии, а с такими руками, как мои, все равно никого нету. Чтобы, значит, такую отвертку выточить. Без Степана Михайловича, выходит, во Вселенной пока не обойтись. Ну и заплатили, надо сказать, прилично. Не обидели». «А почему Гурский сам мне ничего не объяснил? Почему не появляется? Где он?» «А я знаю. Возник да пропал, как этот фантом. А насчет тебя сказал. Он, говорит, мальчонка чуткий, сам придет куда надо, сам отыщет, потому что, говорит еще, это диктуется земными условиями. Мы тут вмешиваться не должны. Главное, опять же, говорит, что он весы, то есть ты, по звездному гороскопу». «Да, он же и мне говорил», — вспомнил Шурка. Но беседы с Гурским держались в памяти плохо, почти так же плохо, как вся прошлая жизнь. Дядя Степа повертел четвертинку в пальцах, покосился на Шурку, вздохнул, снова поставил посудинку на верстак. «Сказал еще такое. Весы к весам, полюса к полюсам. Вот и будет баланс. Так я это понял». «Зато я ничего не понял. Что я должен делать-то?» «Да ничего ты специально не должен, только отвертку носи с собой. А так что? Живи да играй. А если тебя потянет куда-то особый интерес, ты ему не противься. Интерес этот тебя в нужное место и приведет». Так они говорили, Гурский и этот, Кимыч. А еще просили сказать, хорошо, что ты со здешними ребятами дружбу завел. «Все знают», — зябко подумал Шурк. «Выходит, я у них как под телекамерой, постоянно». «Да что им до этих ребят-то?» — огрызнулся он. И впервые ощутил неприязнь к Гурскому. «Не знаю, что. Говорили только, чтобы зря перед ними не раскрывался, особенно перед тощим да косматым, и чтоб к дверце шел один. Подходы-то можно вместе искать, а уж к самой дверце лучше одному». «Господи, да какой дверце-то? Они говорили, что вроде бы к восьмиугольной, да сообразишь, где такие шурупы увидишь, там она и есть».